Глава вторая. Рада. Он затаскивает меня в квартиру на 25-м этаже. Вталкивает в прихожую. Да, именно вталкивает, поскольку я лечу вперед, спотыкаясь в темноте. Слышу щелчки замков и вжимаюсь в стену. Темно. Я наедине со взрослым мужчиной, который может сделать со мной все, что угодно. И это еще страшнее, чем сидеть прикованный к батарее. Те мудаки хлестали меня по лицу за сопротивление, но по факту не причинили особого вреда. А сейчас я в полной растерянности, не знаю, чего ожидать. Оказывается, неизвестность — самая страшная вещь. Зажмуриваюсь, когда загорается свет, обнимаю себя, настороженно посматривая на мужчину. Он снимает перчатки, обувь и опускает взгляд на мои ноги. Только сейчас понимаю, что я босиком. Моя обувь осталась в квартире похитителей. «Иди вперед», — указывает мне в сторону гостиной. «Ладно». Почему-то не покидает ощущение, что этот мужчина гораздо опаснее пьяных ублюдков внизу. Прохожу в комнату. Простая гостиная, светлые обои, черный ламинат, ковер на полу, диван, кресло, телевизор на стене и плотно задернутые тяжелые шторы. Полумрак. Горит лишь тусклый, причудливый напольный светильник. Пахнет сигаретами и кофе. На низком столике и на полу возле дивана лежат книги. Много книг. Словно кто-то высыпал сюда библиотеку. Дверь из гостиной, видимо, ведет в спальню. «Сядь!» Мужчина указывает мне в кресло. Ну, не связывают, уже хорошо. Могу, конечно, схватить со стола увесистую пепельницу и напасть на мужчину. Но не факт, что я его вырублю и тем самым не разозлю. Мои бедные губы не переживут очередных побоев. Нужно включить голову и быть хитрее. Сажусь, прикасаясь языком к разбитым губам. «Больно!» — шиплю. Запястья горят. Рассматриваю их. Остались полоски от ожогов. Тело ломит от неудобной позы. Голова тяжелая. Хочется просто закрыть глаза и отключиться от этого сюра хотя бы на время. Мужчина протягивает мне маленькую бутылочку воды. Беру. Только сейчас понимая, что жутко хочу пить. Он садится на диван и с минуту молча наблюдает, как я жадно глотаю воду. «Слушай меня, девочка», — обращается он ко мне. Голос у него хриплый, грубый, словно он простужен. «Давай договоримся сразу. Ты тихо сидишь, и мы обходимся без связываний и рукоприкладства». «Кто вы?» — спрашиваю я, чтобы понять, Что вообще происходит? Мужчина качает головой, не отвечая. Сейчас ты идешь в ванную, указывает глазами на коридор. В шкафчике над раковиной есть аптечка. Под раковиной свежее полотенце. Приводишь себя в порядок и ложишься спать. Посматривает на массивные часы на запястье. По ощущениям, уже часов 5 утра. Ложишься сюда, указывает на диван, на котором сидит. И просто отдыхаешь. А без вопросов, перебивает меня, не позволяя договорить. Ответов все равно не получишь. Молча киваю. Сил нет совсем. Все, иди. Первая дверь справа. Поднимаюсь, бреду по коридору, включаю свет, прохожу в небольшую ванную. Ничего особенного. Белый кафель с серебряным рисунком. Ванная, она же душевая, за занавеской. Раковина, стиральная машина. Запираюсь. И впервые за несколько часов чувствую себя свободной. Я могу отгородиться от чужих людей, которые решили, что имеют права распоряжаться моей жизнью. Открываю шкафчик с зеркальной дверцей. Все стандартно. Пена для бритья, станок, гель после бритья, жидкое мыло и аптечка. Ничего такого, что можно прихватить с собой. Ни ножниц, ни пилочки. Да, в принципе, все равно. Я не смогу этим воспользоваться правильно, чем навлеку больше бед. Папа еще, наверное, не знает. Он вообще мало мной интересуется. Ему было важно запереть дома ради мнимой безопасности. А что я делаю в заперти? Его не волновало. Безопасность, как оказалось, не мнимая. Главное, чтобы маме не сообщали. Она будет очень переживать и ненавидеть отца еще больше. Роюсь в аптечке, нахожу перекись и ватные спонжи. Наливаю перекись на спонжик, прикладываю к губам. Несмотря на то, что перекись не должна щипать, все равно больно. Заглядываю в зеркало. Ублюдки. Губы распухли. Выгляжу ужасно. Хотя, как еще должна выглядеть жертва? Рассматриваю запястье с полосками ожогов. Роюсь в аптечке, нахожу обезболивающее, глотаю пару таблеток, запивая водой из-под крана. Мыться здесь я точно не собираюсь. Просто умываюсь холодной водой, тщательно мою руки, приглаживаю волосы и сажусь на край ванной. Смотрю на льющуюся из крана воду. Не хочу выходить. Мне здесь спокойно. Создается иллюзия безопасности. Что я могу сейчас сделать? Ничего. Нужно выждать время. Может, мужчина уснет? Не знаю, сколько провожу времени в ванной. Для меня оно тянется вечно. И с каждой минутой все больше и больше накрывает безысходность. Вздрагиваю, когда раздается громкий стук в дверь. «Выходи!» — недовольно рычит мужчина. Ладно. Поиграем в хорошую девочку. В реальную мышку, которую загнали в угол. Может, удастся вызвать у мужика жалость? Вряд ли он сердобольный, но проверить не помешает. Выхожу. Прохожу в гостиную. На диване уже лежит подушка и белый плед. Мужчина сидит в кресле с ноутбуком, что-то внимательно читая. «Ложись спать!» Холодно велит мне, не отрываясь от монитора. Ложусь, укрываясь по горло пледом. Подушка пахнет мужчиной. Немного парфюмом, немного пеной для бритья. Несмотря на то, что уже почти утро, сон не идет. Он реально полагает, что я смогу уснуть в такой ситуации. Да мне страшно даже закрыть глаза. Рассматриваю мужчину, пытаясь понять, сколько ему лет. Точно, больше 30. Не красавец, в прямом смысле этого слова. То есть не лощеный, а больше брутальный. Из тех, про кого говорят, настоящий мужик. Спортивный, грудь широкая, руки сильные с переплетением вен, волосы темно-русые, глаза темные, лицо напряжено, сводит брови, между которых залегает складка. Будет так хмуриться, лет через 5 эта складка станет частью его внешности. Не урод. Не из тех отвратительных мудаков, которые меня похитили. Он же зачем-то вытащил меня из квартиры внизу и уложил здесь спать. Мужчина словно чувствует, что я на него смотрю, отводит взгляд от монитора и переводит его на меня. С минуту мы просто смотрим друг другу в глаза. И вместо того, чтобы его ненавидеть, рассматриваю глаза и пытаюсь понять, какого они цвета. Темно-карие, пронзительно-серые, либо черные. Свет падает на меня. Не могу разглядеть. «Спи!» — хрипло повторяет мужчина. «Не могу. Что вам от меня нужно?» «Кажется, мы уже договорились, что на вопросы я не отвечаю», — холодно выдает мужчина. Отвожу от него взгляд, рассматривая журнальный стол с книгами. Бродский. Забавно. «Можно?» Тяну руку к книге. Мужчина кивает. Беру книгу, открываю на случайной странице, читаю. «Мы боимся смерти, посмертной казни. Нам знаком при жизни предмет боязни. Пустота вероятней и хуже ада. Мы не знаем, кому нам сказать не надо». Снова обращаю внимание на мужчину, который продолжает за меня. «Наши жизни, как строчки, достигли точки». «Вау! Знает Бродского наизусть?» Вновь утыкаюсь в книгу, перелистывая страницы. «Все разлетелось к черту на куски. Я застрелиться пробовал, но сложно с оружием. И далее виски, в который вдарить». Читаю хаотичные строчки, даже не сначала стихотворения. Вслух читаю совершенно незнакомому мужику, который удерживает меня насильно. Я двинулась окончательно. Так бывает? на фоне стресса. Портила не дрожь, но задумчивость, черт, все не по-людски, снова продолжает за меня мужчина. Всматриваюсь в строчки. Да, все верно. Ни в одном слове не ошибся. Бродского вообще сложно учить. Он писал своеобразно, без рифмы. Знаешь всего Бродского наизусть? Интересуюсь я, выгибая брови. «Спи, Рада!» Вдруг строго произносит он, утыкаясь в монитор. «Рада! Рада! Откуда он знает мое имя?»